Гений Маза. Глава 1. Мужикастые мужики. «Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи», — пел Владимир Высоцкий, причем очень плохо попадал в ноты, если судить по исполнению Вани Мельникова, моего нового штурмана, как раз вооруженного пассатижами, колдовавшего под капотом и что-то подобное мурлыкавшего под нос. «Завязывай и садись в машину, живо». «Да иду я, иду, не шуми». Нашего красного «Жигуля» уже осмотрели судьи, поэтому колупаться в двигателе было неосмотрительно, порождая у маршала в гонке подозрения. Вдруг в последний момент вносим какие-то недозволенные изменения. Ваня покорно захлопнул капот и устроился на правом сиденье. Я бы тоже погулял снаружи, а не торчал в ожидании старта в раскаляемой сентябрьским парижским солнцем шестерке, не познавшей кондиционера точно так же, как невинная девушка, плотской любви. Стекла опущены, но, жара, не терпится вдавить газ, охлаждаясь хотя бы набегающим потоком воздуха. Именно в расчете на него Иван сделал приспособу, конструкции машины не предусмотренную, кронштейн для бутылки с водой, обмотанный мокрой тряпкой. Когда поедем, вода начнет интенсивно испаряться, несколько охлаждая бутылку. Первые экипажи успели уйти к Елисейским полям, оттуда маршрут ведет к выезду из Парижа и по трассе на юго-запад к городку Ле-Ман, где предстоят шоссейно-кольцевые гонки, первый спецучасток ралли Париж-Афины 1976, наш номер 26, или дважды 13, как вздыхал напарник, вряд ли несчастливый, хоть именно мне стоит быть особенно суеверным и верящим во всякую чертовщину, памятуя волшебную белую копейку, забросившую на 51 год назад, из 2025 в 1974 и краткое. Верная старушка осталась в СССР, сюда автовозы привезли сразу 10 революционно-красных ВАЗ-21067, отличающихся от базовой шестерки передним приводом и двигателем 1600 с газораспределительным механизмом типа ДОХС-16В, то есть с двумя распредвалами и по 4 клапана на каждый цилиндр, поэтому гораздо мощнее абсолютного большинства европеек этого объема. С 24 го номера начинался красный десант. Как написали в Фигаро, русские снова оккупировали Париж. В ралли Дофингосском спорте автоэкспорт выставили сразу 3 заводских команды. Команда ВАСМАС ехала на серийных 21067 в первой группе, то есть без существенного вмешательства в конструкцию. Вильнюсская фабрика скоростных роялей Стасиса Брундзе шла на тех же ВАЗ-21067, но заряженных по полной программе. Наконец, Ижмаш принял участие на своих новых переднеприводных малолитражках в одной с ними группе модернизированных машин, но с объемом до 1300, то есть советские гонщики друг с дружкой не конкурировали. В теории, мы все способны бороться за абсолютное личное первенство, но попробуй успей за пилотами на Поршах и Мерсах с гораздо более крупными моторами. Надо сказать, компания Daimler-Benz заводскую команду не выставляла. Здесь же во Франции в 1955 году гонщик Пьер Левик на Мерседесе врезался в ограждение перед главной трибуной трассы Ле-Ман. Погиб не только он, но и более 80 зрителей. Зато каждый, кому по карману купить машинку с трехлучевой звездой и подготовить к ралли, волен бороться за награды или хотя бы тешить его за рулем Мерседеса. «Вахксхоллы поехали», — прервал мои размышления штурман. Пятая точка, в простонародье именуемая задницей, подсказывает, что проблемы от них будут. Он был невысок, круглолиц, крепко сбитый русоволос, практически мой одногодка, но уже с намечающимся пузиком от бульбы с салом. За ралли сгонял до 5 килограмм, порой и больше, дома отъедался. На дальнюю дистанцию не бегун, но до судейского столика на КП и обратно дергал достаточно шустро. К прогнозу относительно британской заводской команды очко штурмана отношения не имело. В сегменте субкомпактных и компактных машин британцы громогласно намеревались отвоевать кусок рынка за счет седанов Vauxhall Cavalier. На самом деле, эти машины чрезвычайно напоминали Opel Ascona, собирались в Бельгии на заводе Opel и оснащались двигателями, по странному совпадению, тоже Opel, с объемом 1300 и 1600, пока только установочная партия 1500 штук, массовые продажи планировались на следующий год. Американские хозяева этого бренда, General Motors, намеревались лидировать в нише, занятой фордовским седаном Таун Эскортина. Что интересно, менеджеры Форда выставили их в категории до 2 литров. Полуторалитровик Тауна с картиномощностью до форсирования всего в 60 лошадей рядом с нами и Ваксхоллами только позорился бы. Внезапное появление H2 заводских команд из СССР в объемной категории 1600 путало карты в цепочке GM Vauxhall Opel и несколько тревожило Ford. Мы с парнями не особо интересовались делами торгашескими. О подводных течениях, вызванных конкуренцией, рассказал глава советской делегации Эрнест Сергеевич Цыганков, старший тренер сборной СССР, что несколько усложняло отношения, многолетний наставник сборной АЗЛКПА в Таралле. А этот завод не выставил команду, несмотря на наличие довольно сильных спортсменов. В середине 1970-х им уже ни на чем было конкурировать с современной техникой. Заседали в конференц-зале отеля после общей пресс-конференции, там звучали рекламные спичи. Спустя полчаса Цыганков говорил по делу: «Парни, как и на всех гонках с участием советских заводских команд, наша главная задача – командный зачет. Минимум 3 машины из каждой группы должны дойти до Афин, Стасис, Арвидас, Кастетис. Вас это тоже касается». Большинство инстинктивно повернуло головы к группе литовских пилотов, прибывших в Париж с самыми скоростными из советских машин и с самыми заоблачными личными амбициями. «Мы понимаем», – заверил Брундза. «Продажи наших форсированных машин тоже зависит от финиша всех в Афинах». На лице Цыганкова отчетливо читалось выражение Станиславского «не верю», но он перевел речь на другие темы о конкурентах. «С нашими наездниками на ижах в классе 1300 столкнутся французы на Рено 15. Прямыми соперниками вазовских шестерок он назвал американо-британские экипажи. Я не выдержал. А как же польский Фиат 125 и Собислав Засада? Едва ли не самый сильный гонщик на малолитражках. Команда Засады выступает как сборная Польской Народной Республики», — возразил тренер. «Конечно, лучше бы они пилотировали москвичи или жигули, а не фиаты. Но какое бы место ни заняли, это не заводская победа. Пусть Собислав победит в индивидуальной гонке, все же наш социалистический спортсмен. Товарищи из Вильнюса, слышали? Не потерплю лишнего риска, не пытайтесь гоняться с Засадой, а то как засадит», — донеслась с задних рядов плоская шутка. Яша Лукьянов, он на пару с Валей Семенихиным представлял на этом празднике жизни Тольятти, скривился, мол, водкова за границу пускают, те что попало ляпают, позорит Советский Союз. Сам страшно дорожил статусом выездного и вел себя идеально, вызывая раздражение сопровождающих в штатском. Нет повода указать в рапорте о неподобающем поступке гонщика и тем самым подчеркнуть свою бдительность. Никаких засад, никаких таранов и прочих столкновений. Помните, основная часть трассы пролегает по территории капиталистических государств, недружественных нашему строю. Да и Югославия, формально, социалистическая, на деле не входит ни в СЭВ, ни в организацию Варшавского договора. А режим Тита во многом тяготеет к буржуазному Западу. Иными словами, не забывайте ни на секунду, мы находимся на враждебной территории. Каждое наше действие может быть истолковано превратно. Бдительность и еще раз бдительность, которую довольно трудно сохранять, расплавившись на этой самой вражеской земле, точнее, на враждебном асфальте, который, в отличие от нас с Ваней, плавился совершенно в буквальном смысле. Только когда перед нами осталась одна машина, как раз польский Fiat 125, мы нацепили шлемы и вставили штекеры в разъемы переговорного устройства, точь-в-точь как танкисты в танке, из-за шума не услышать друг дружку. Я надел перчатки, запустил двигатели и включил фары ближнего света, естественно, пока не трогал 4 дополнительных прожектора. Если мотор начнет перегреваться, и ты включишь печку, я, пожалуй, сойду, — пригрозил мне штурман. Правда, скорее всего, только для проверки связи. Наконец, взмах флажком, и мы тронулись. Ваня достаточно толково предсказывал повороты, заранее предупреждая о перестроениях, но мы никак не вписывались в скорость 35 км, заданную на первом участке, поскольку вышли на старт около 5 вечера, когда некоторые парижане успели намылиться с работы домой, заполонив улицы. Всего на старт вышло 134 экипажа, и нам несколько повезло, что заводские команды выпущены первыми, до 18:00, то есть до наступления вечернего часа пик. Впереди Ваксхолла и Фиата старт взяли Порше и Форд. В основном организаторы стремятся более скоростных ставить первыми, чтоб не досаждали тихоходом вроде меня бесконечными обгонами. Минут через 20 я думал не про обгоны, А чтобы не остановиться напрочь в пробке, и это еще не самый тяжкий час заторов, Серега, помнишь рассказы, как перед первыми авто в Англии обязательно бегал мальчик и всех предупреждал, едет машина, хочешь быть мальчиком, ну не девочкой же, он открыл дверь, благо все равно стояли, перекинул ноги через балку каркаса безопасности и вылез на мягкий асфальт, мог бы сходить в ближайшие кафе и попить кофе, заедая круассаном, как раз бы успел, пока я ползу к светофору. Такие пробки характерны для Москвы 21 говика в пятницу вечером в хорошую погоду, когда вся столица рвется из города, и поездка из центра до городской черты порой растягивается часов на 6 или больше. Здесь, блин, понедельник. Не желая тратить на кофе драгоценные и дефицитные франки, Иван подбежал к окну впереди стоящего Ситроена и начал что-то лихорадочно втолковывать французу. Что именно, ума не приложу. Как истинный белорус он знал из Парлеву Франси всего десяток фраз. Но, о чудо, Ситроен принял влево, прихватив даже часть встречной полосы, и пропустил меня. Через пару минут таким же макароном мы протиснулись к светофору, но штурман не вернулся в кабину и побежал вперед, к хвосту очереди на проезд, выстроившийся в следующем квартале. Несмотря на его усилия и красноречие без владения языком, мы выкатились на оперативный простор, запаздывая на 22 минуты. Шоссе, обещавшее привести нас в Ле-Ман, тоже достаточно плотно было забито автотранспортом, но активно едущим и не сплошной массой, с достаточными для обгона интервалами. «Гони!» — взревел напарник. Я припомнил улетные кадры из фильма «Такси», на миг представил себя сами на сере за рулем гоночного Peugeot 406 и отпустил педаль газа. Вовремя. Буквально через километр увидел полицейскую ренуху и целый рой очень занятых копов, окучивающих вакс-холлы, фиаты и фордики в раллийной раскраске. Усатый тип, вооруженный каким-то массивным прибором, в 1970-х годах они для измерения скорости ничуть не портативные даже в Европе, проводил нас непонимающим взглядом. «Вы чё, гонщики или где?» Кто-то сказал «гони». «Да, получим штраф за опоздание на КВ». «А эти товарищи, и штраф за опоздание, и штрафные очки за полицейские протоколы». «Экскузимуа, патрон». На ломаном околофранцузском языке извинился напарник. «Эх, блин, рации нет, как у грузовиков-дальнобоев. Предупредили бы наших, так предупредили бы своих и поляки, и американо-британцы. Мы в равном положении, только я, мудрее и хитрее. Например, предвижу, что через километр, до КВ, торчит еще один пост. Отлавливают получивших штраф, кто пытается отыграть хоть минуту. Мы его тоже проползли под ненавидящие взгляды французских ментов. Нажав на тормоз, я увел у них из-под носа законную добычу. Жадина. Серега, ты экстрасенс? Нет, всего лишь уверен, полицаи тоже читают Фигаро, и прекрасно знают, где и когда будет грандиозный улов нарушителей скорости. В общем, организаторы ралли на самом старте организовали подляну, выставив нереальное среднее время. Но тут только риск получения штрафных очков, не более. А вот когда дают 90 км по горной дороге, в туманный дождь, тогда другое дело. Парням приходится разгоняться на прямых до 160 с шансом улететь в пропасть. И не только парням. Среди индивидуалов видел приятные женские лица, гонщиц облепляли репортеры, хоть вряд ли кто из дамочек претендует на фаворитство и призовое место. Ваня тоже их заметил и с видом знатока, перещупавшего фемин из полусотни разных наций, но вероятнее всего, только жену, комментировал их прелести, заполняя трепом дорогу до шоссе и на кольцевого участка, довольно банальную по прохождению, скорость 85, никаких сюрпризов. Наша группа поддержки, технички и администрация команды во главе с Цыганковым уже, по идее, подъезжали к Ле-Ману. Я помню из мемуаров гонщиков покинутой реальности, насколько экономно их провожала на ралли родная страна. За пятеркой москвичей или жигулей тащилась единственная техничка, ВАЗ-2102 или Ишкомби, с таким запасом запчастей, что задний мост порой касался дороги. Но сколько они могли увезти? А нас сопровождал лобатый МАЗ-500, в его железной будке ехали даже запасные двигатели. Правда, на отелях после Парижа Госкомспорт сэкономил, отправив два Икаруса с переоборудованными внутренностями, вместо сидений установлены лежачие места в два яруса. Кто служил в армии, сразу подумает. Казарма на колесах. Что любопытно, в этой мужской казарме предстояло ночевать и Кате Журавлевой. Мое предположение о ее дворянском происхождении оправдалось. дочка Туза из отдела административных органов ЦК КПБ, официально отправленная в командировку с раллийной командой, якобы, для изучения дизайна иностранных автомобилей, она просто получила своеобразный отпуск за счет государства. Я не возмущался, зная, сколько денег Советский Союз сливает на всякие международные затеи, одна загранпоездка для неплохого человека, ну и пусть будет. Некоторый неудобняк намечается, не переодеть в ее присутствии трусы, как и ей не поменять лифчик. Думаю, это не смутит пассажиров автобуса. Женщины в мужских коллективах быстро адаптируются. За болтовней о дамах и не только промелькнули 2 часа. 134-е шоссе привело нас к легендарной гоночной трассе. О, Леман, как только в СССР появились видеомагнитофоны, где-то в начале 1980-х годов, одной из первых мне попалась кассета с тем же названием «Леман», поселившая несбыточную мечту – поучаствовать в знаменитой 24-часовой гонке в команде Ferrari или Porsche. Осуществил ее лет через 15, увы, только на компьютерном симуляторе. Выучил каждый поворот, каждую шикану, вынуждающую тормозить. На 5-километровой прямой разгонял гоночный болид до 300 км в час. Раз 100 или 200 разбивался, горел, переворачивался. Леман я узнал заочно до каждого квадратного сантиметра асфальта. А сейчас поеду в Реале и незасеивленным. Что забавно, французское название трассы и ближайшего городка Ле-Манс переводится как «мужчины» или «мужики». Катерина и немногочисленные женщины в экипажах машин, получается, присутствовали сверх штата. Я минул пункт контроля времени и заехал на КП, где Ваня получил легенду на прохождении трассы. Стал в очередь на квалификационный круг, ожидая за 2 Фордами и 1 Порше. Тем временем технари подлили из канистры бензин, цыганка хлопнул рукой по крыше. «Все в порядке, Сережа?» «Ничего подобного. 21 минута опоздания на первом КВ. Понимаю. Не расстраивайся, у других еще хуже. Без штрафных пришли только крупные литражи из первой пачки. Нам не конкуренты. Давай аккуратно на Лемане. Отработаешь штраф позже. У тебя же не гоночная машина. Не зарывайся». «Да, уел. Моя ВАЗ-21067 лишь минимально отличается от серийной. Кроме каркаса безопасности дозволено оснастить машину 2 парами фар, но только внешне. Есть некоторые детали, практически незаметные для судей. Если надавить на переднее или заднее крыло, особо дотошный товарищ может обратить внимание, что пружины подвески стоят чуть более мощные, но без фанатизма. Главное прячется внутри. Металл, использованный на изготовление поршней, поршневых колец, блока цилиндров, коленвала и распредвалов, является специальной разработкой Академии наук БССР, двигатель индивидуального изготовления стоит, наверное, гораздо дороже целого обычного «Жигуля». То же самое можно сказать о коробке передач и других ответственных узлах. А Цыганков помнит времена, когда раллистам из АЗЛК позволяли собирать машины для гонок только из обычных деталей, со стеллажей для серийной сборки. Пилоты носили их на рентген проверять на наличие каверн литья и прочих производственных дефектов. Порой из десятка комплектующих едва удавалось выбрать одну. Коробка у моей боевой птички тоже особенная, не только усиленная. В обычных машинах, то, что называют для поездок в булочную, 5-я передача втыкается при превышении 3000 оборотов и служит не столько для достижения максимальной скорости, сколько для экономии топлива и моторесурса, чтоб, разогнав авто больше сотки, мотор не крутился на шибко больших оборотах и не жрал лишнего. На спецучастках раллисты поддерживают обороты 1006 и выше. 5-я передача нужна для оптимального передаточного числа в экстремальном режиме. Это число подбирается экспериментально с точностью до зубчика на шестеренке. За счет 16 клапанов мой двигатель на 10-15 лошадок сильнее малолитражек конкурентов. Но на заводе Opel не меньше возможностей довести мотор до максимальных возможностей без явного форсирования. Одно обстоятельство в любом случае на моей стороне – кузов легче. В отличие от серийных вазовских шестерок, у экспортной модификации стоят пластиковые бамперы. Vauxhall тяжелее примерно на центнер, а это много. Отмашка флагом. Я вдавил глаз в пол. 900 метров, плавный правый. Заткнись. Я даже штекер выдернул из гнезда, чтоб не отвлекаться на Иваново бубнение. Прекрасно знаю, что за этим плавным виражом следуют 2 резких поворота. Как все знакомо. Точно как на экране компьютера, только остальные ощущения настоящие, вибрация ревущего двигателя, отдающая на ручку КПП, ощущение единения с машиной, дрифтующий на практически сухом асфальте. На крутых поворотах покрытие сплошь чернеет следами от тысяч скользивших здесь шин. Перед выходом на прямую Юнадьер нас протащило юзом метров 30. До меня даже при выключенных наушниках долетел стон Иванового ужаса. Но дальше его ждали еще более острые ощущения. Когда-нибудь пятикилометровый кусок шоссе разбавит шиканами, участками с крутыми поворотами, не позволяющими нестись, словно за тобой гонятся все бешеные псы ада. Или Porsche Cayenne за скромной белой копейкой. Здесь же удалось раскрутить мотор на 8500 оборотов на пятой передаче. Тормоз в пол, сброс до сотки, вход в очередной черный поворот. Когда финишировали, Ваня открыл дверь и метнул харч. Мне искать нового штурмана, вместо впечатлительной девицы, какая нах впечатлительная. Ты несся раза в полтора выше рекомендованной скорости, в миллиметрах от отбойников. Мельников натурально трясся, а я ломал голову. Штурман он посредственный, Шуре Баранову в подметке не годится, но заявлен в официальный протокол как член экипажа. Высадить его или поменять на другого, мой финиш не будет засчитан. Цыганков, надо понимать, горел еще более сильным желанием снять меня с гонок. Едва я только подрулил к мазам под советским флагом и карусом да выполз из-за руля, босс натурально вцепился мне в комбинезон, встряхнув за грудки. Ты не охренел, Брунов? Хочешь угробиться в квалификации? Если так поедешь на основную гонку и выживешь, я сниму тебя с соревнований. У нас командный зачет. Командный. Каждый экипаж на счету. И каждое очко, добываемое каждым экипажем, идет в общую копилку. Эрнест Сергеевич, я выучил трассу. Я выучил машину. Прикажете тащиться как на похоронах? Зачем вам тогда гонщики? Вот ты как, клянусь, это твое первое и последнее зарубежное ралли. Я поставлю вопрос ребром. Или я, или ты. Главное, чтоб не приказал прикрутить мне обогащение топлива в карбюраторе, дабы не гонял лишнего. Ох уж эти перестраховщики, приди хоть на 40-м месте, лишь бы всем стадом. Истину глаголю, успех единственной машины значит куда больше в рекламе, чем доползание полного коллектива. Цыганков, хороший мужик, но слишком уж хомо советикус. Куда партия приказала, туда и бросайся, с песней и с полными счастья штанами. Подошла Катерина. Он не верит тебе, помимо всего прочего, не верит «Жигулям», москвичевский фанат, автор книжек про безопасную езду. Полезных, если в Минске моя соучастница по изобретению машины лучше Audi одевалась асексуально и мужиковато, здесь пыталась соперничать с француженками, в легчайшей полупрозрачной блузке и коротких джинсовых шортах, из седой перекрасилась в рыжую, половину лица скрыла за солнцезащитными очками, ей весьма подходящими. Ей-богу, если бы не подчиненная по работе, не удержался бы и согрешил. По крайней мере, попробовал бы. Для ралли, не особо. Прописные истины экстремального вождения и так знает каждый спортсмен-разрядник. Пойми, мы не рискуем и не лезем на рожон. Аварии и столкновения происходят от неучтенных, внезапно проявившихся факторов. Конечно, если ездить до сотки, вероятность ДТП ниже. Но кому нужен гонщик-черепаха? Моторспортсан Бедан Героус. Прочитала ли она это предупреждение? Так пишется на билетах в Ле-Ман. Спорт моторов может быть опасен. Он и есть опасный, кто бы возражал. Ты прав. Все равно, будь осторожен. Наше главное дело осталось в Минске. Помнишь, как его забудешь? Открою секрет, продолжила Катя. Высоцкий договаривается с генеральным представить нас с тобой на государственную премию БССР за концепт МАЗ-3101. Ты же не возражаешь? Если я чуть примажусь к твоим заслугам, хотя бы вторым номером, тебя проще убить, чем лишить лакомого кусочка, согласился я, даже не подозревая последствий своей покладистости. Разнос от Цыганкова не испортил настроение. Франция, вечернее солнце, у меня шикарный результат в квалификации, порядка 4 минут с небольшим, для обычной машины вообще сверхъестественный, это гоночные болиды показывают 3 с копейками за круг. Пусть Цыганков попробует меня выпихнуть из сборной, если войду в десятку лучших. Его убийственное мнение обо мне, мягко говоря, не разделяли гонщики советских команд. После ужина, естественно, экономного, из походно-полевой кухни в автобусе, меня облепили Яша Лукьянов, Валя Семенихин и 5 литовцев, наслышанные про рекордный для неспортивной тачки заезд. Стасис и Костис показали чуть лучшее время, но буквально на пару-тройку секунд. Хоть мотор у них вдвое сильнее и дорожный просвет всего в 2 пальца. Мы разложили схему трассы и обговорили каждый поворот, Парни пометили оптимальную скорость прохождения, отдельно для машин Брундзе, таких как у меня, для поездок в булочную. Не знаю, как и живцы, но наездники «Жигулей» не собирались играть в поддавки из трусливого желания лишь бы не сняться с соревнований. Долго не мог уснуть. Завтра меня ждали 10 кругов Лемона. Наяву, а не в компьютерной симуляции. На самой мужской трассе мира. Глава 2. Спорт опасен. Да неужели? Весь второй день ралли-устроители посвятили шоссейно-кольцевым гонкам, самым киношным, потом на юг к Марселю, оттуда вдоль побережья на север Италии, затем через Югославию в Грецию с минимальными остановками, на отдых экипажам выделено лишь порядка 30 часов. Скоростных ДПАВ больше дюжины по Франции, очень напрягли скоростные спецучастки на северо-западе Югославии до Загреба, там гористая местность, уверен, что, получив карту и стенограмму, увидим пометку «Опасно», едва ли не у каждого второго поворота. Ошибка, или удар в скалу, или падение с обрыва. На фоне этого Леман, просто легкота. Ха-ха, три раза. Сведения о первых авариях понеслись во время заездов машин с движками более 2 литров. Мы стояли в ожидании под трибунами и видели, какими покоцанными выглядят финишировавшие, не избежавшие ударов о соперников или зацепившие отбойник. Я представил ликование телевизионщиков, когда они транслируют хоккейные матчи НХЛ, победы и забитые шайбы, бесспорно, важны, но куда зрелищнее потасовки спортсменов. Аналогично, в репортажах с кольцевых гонок горячего придают кадры с перевернутыми и горящими авто. Если кто-то погиб, вообще восторг, шакалы гребаные. Наконец, ближе к обеду пришел наш черед, обслуга убрала обломки бамперов и осколки фар с предыдущего заезда. В первой группе с объемом до 1600 стартует аж 23 машины, самая многочисленная, потому что, кроме заводских и сборных команд, она самая демократичная для любителей. Как победитель квалификационного заезда я гордо занял первое место. Левее и чуть сзади, желтый Vauxhall в зеркалах заднего вида, словно поле из нераспустившихся одуванчиков. За желтыми американо-британцами расположилась вперемешку польская сборная засады на фиатах и наши четверо на ВАЗ-21067. Запуск двигателя. Руки на руле. 3 глубоких вздоха на сосредоточенность. Обращение к внутренней силе и короткая отключка от происходящего вокруг. Это не из техники автоспорта. Так меня натаскивал на концентрацию минский тренер по рукопашному бою. Открыл глаза, и словно картинка стала более резкой, отчетливой. Перегазовал. Убедился, что мотор работает ровно. Старт. В первый поворот я ушел первым, не щадя двигатель. Не форсированный, он не сильно перенапрягается и так. Хотел гордого одиночества, чтоб никто не висел на хвосте, не использовал мой воздушный мешок, неизбежно возникающий за летящей гоночной машиной, там немного сниженное давление. Сохранил лидерство до прямой, злорадно констатировав. Несколько более тяжелое воинство на желтых лимузинах начало отставать, а на прямой догнали. Ну как автомобиль, в теории, не подвергающийся переделке и имеющий паспортные 75 лошадей с 4-ступенчатой коробкой, способен догнать мой, 95 сильный значит, над ним шаманили и не слабо. Сделав пометку в памяти организовать жалобу судьям, я держал газ в пол. Перед выходом их лидирующая тачка уже обошла меня на полкорпуса, но ее пилот был вынужден начать торможение на какие-то сантиметры раньше, чтоб не вписаться в отбойник на вираже. Моя машина, окутанная свистом резины, снова вырвалась вперед. Подстегиваемый соперничеством с желтыми, я, наверное, даже улучшил время по сравнению с квалификацией. Да и без Ивана легче, минус 80 кг живого веса и большой плюс от отсутствия его паники справа от моего локтя. 5-й, 6-й круг, скорость еще выше. Трасса чувствовалась теперь до микрона. Учитывал температуру и износ покрышек. От постоянных заносов миллиметры протектора уже втоптались в асфальт. В зеркало заднего вида порой наблюдал Vauxhall'ы, но теперь даже на 5 километрах Юнадьера они были не в состоянии достать. На 9-м круге догнал красную Аскану, моргнул ей фарами и пошел на обгон, по внешнему радиусу плавного поворота. Едва поравнялся, ее, двигавшуюся по внутреннему радиусу и, соответственно, выписывающую чуть более крутую траекторию, сорвало в занос. Кузова звучно шмякнулись, меня отбросило, крыло ударило об отбойник на скорости за 160, отшвырнуло в противоположную сторону, опять в отбойник. Говорят, в такие мгновения можешь прожить заново всю жизнь, время замедляется, успеваешь обдумать и принять решение. А я просто проваливаюсь в никуда, доверившись рефлексам. Не знаю, каким чудом удалось выровняться и избежать третьего удара. Снова полный газ, пока желтые не нагнали. Красная жопа Асканы мелькнула впереди, причем этот аутсайдер сильно прибавил. В голове зародились смутные подозрения, все же Опель, тот же самый ГМ, General Motors, и хоть за рулем не командный гонщик, официально, не командный, похоже, зреет засада. На следующем повороте Аскана меня опасно подрезала, и я вынужден был притормозить, понимая, что каждая задержка приближает к моей корме преследователей на Ваксхоллах. Вырвались на Юнадьер, разогнались до 200, неслись с Опелем ноздря в ноздрю под 200. У него 75 лошадей, не смешите тапочки моей бабушки. Что последовало дальше, не предмет для моей гордости, вообще ненавижу эту сторону автоспорта, но не было выхода. Я вошел в поворот по внутреннему радиусу, фактически повторяя подлый маневр опелевского пилота, и впечатал его в отбойник. Поскольку скорость была намного выше, чем при предыдущем столкновении, отбойник не выдержал, а мальчиш-плохиш в моем лице газанул и погнал дальше. Сотни зрителей, наверняка кто-то с кинокамерами, подтвердят. Столкновение неумышленное. Ну, как бы. В зеркало заднего вида не успел рассмотреть приключения Асканы, увижу в записи. Тем более, зеркало сохранилось только внутреннее, наружное стесало паразита. Финишировал первым и сразу погнал машину к механикам, менять передние крылья и двери, а сам метнулся к Цыганкову заявлять протест на техническое состояние конкурентов и на проделки водителя Апеля. Из-за этих разборок награждение отложилось на несколько минут. Эрнест Сергеевич даже не стал мне втирать за нарушение его тренерских приказов, настолько забеспокоился из-за заговора против нас. Сообщил, что моторы Васкхоллов проверит, останки Асканы уже увезли под пресс. Фиг там что разберешь, а пилот Апеля уехал в больничку. Спасибо, не в морг, он уже и так не участник ралли. На награждении я облил англичанина и американца шампанским, улыбался им в 32 зуба и пожимал руки, поздравлял с призовыми местами, матюгаясь внутри. Себе списал штраф за превышение времени по Парижу, улучшил положение команды. Молодец, молодец. В качестве дополнительной награды Катюха залепила мне жаркий поцелуй. Вряд ли он получился интимным под ослепительные вспышки фотокамер. Дополнительные баллы для себя заработали и литовцы. Ижмаш доехал без блеска и без штрафов, бальзам на сердце нашего тренера. Хоть кто-то его слушает. Остаток дня провел с технарями. Даже прикручивание зеркал заднего вида для спортивного «Жигуля» – дело особенное. Они крепятся на шаровой головке, при скоростях свыше 150 км элементарно отгибаются назад от ветра. Так что зеркало регулируется, а потом прихватывается намертво. Резину поменяли, и меня как раз отловил представитель фирмы Pirelli, чьими покрышками и наклейками украшена моя птичка. Сеньор Брунов, грация. Он поблагодарил за победу, послужившую их рекламе, попросил дать интервью журналисту, коего притащил с собой. Ну что же, не жалко, я наболтал ему в микрофон, что успех в заезде в значительной степени достигнут благодаря превосходным шинам, обеспечивающим нормальное сцепление даже при прохождении крутых поворотов на большой скорости. Соврал. Дома тоже езжу исключительно на Pirelli, прости и не обижайся, родной ярославский шинный комбинат. От аквапланирования они не спасали. На скоростном депе на пути к Марселю машина точно так же теряла контакт с дорогой, как и на советской резине. Прошел интенсивный дождь, на проселках образовались лужи, сделавшие бы честь даже средней полосе России. Что забавно, Иван вел себя куда более сдержанно, не психовал как на Лемане, вполне грамотно штурманил, без лишнего хвастовства, но с чувством едва сдерживаемой гордости в голосе, скажу, к Марселю мы командно пришли первыми в своей группе. Перед рывком на восток нам выделили свободный вечер, Цыганков строго-настрого велел всем держаться вместе, в злачные места не забредать, не отрываться от мужчин в штатском, сопровождавших делегацию. Все эти увещевания не помогли, когда во время невинного фланирования по набережной мы напоролись на здоровенную ватагу поддатых моряков. Не знаю, какие полномочия и инструкции были даны гбистам эскорта, они даже не отсвечивали, когда мариманы полезли в драку. Я отпихнул Катю за спину и переместился подальше от эпицентра боя. На нас кинулись двое. Фронтменом пер детина в черных штанах клеш, в матросской робе и с круглой шапочкой на голове, на ней название судна, его прочесть не успел. Гад широко улыбнулся, продемонстрировав отсутствие одного переднего зуба, и демонстративно надел кастет на правую пятерню. наивный. Железяка усиливает удар и делает его более разрушительным, но одновременно замедляет. Не размениваясь на отвлекающие движения, моряк ввалил правой, целясь мне в физиономию, без шансов попасть, я все же гонщик с профессиональной реакцией. Просто хлопнул его по печени, когда рука с кастетом распрямилась, добавил в затылок, перешагнул тело. Второго пнул ногой в коленку, лишая подвижности. Убедился, что кастет не задел подчиненную, и сделал ей знак «свали и не подставляйся», сам намылился вмешаться в побоище, спасая пацанов от матросских кулачищ, но послышались полицейские свистки. Счел за благо схватить Катюху за руку и нырнуть с ней в толпу зевак. С безопасного расстояния мы видели, как копы окружили и загребли всех, и гонщиков, и матросню. Кошмар. Где ты так драться научился? На курсах кройки и шитья. Где учат, как правильно раскроить голову, чтоб доктору пришлось ее зашивать? Бежим к Цыганкову, пусть он разруливает. Если в полиции оформит задержание, наши не успеют к старту. Конечно, на случай подобных форс-мажоров регламент ралли предусматривает особые варианты, но я не рассчитывал на повышенную лояльность судей после их заявления, что с моторами Воскхоллов все в порядке. Мы, Homo Sovieticus, чужие на европейском празднике жизни, нежелательные конкуренты. И если нас снимет с гонки пьяная матросня, то, упс, извините, так получилось, приезжайте в следующий раз. Эрнест Сергеевич бросился вызванивать советское консульство в Марселе, а мы отправились в Икарус, дожидаться развития событий, укрывшись за его стенами. Не хочу внутрь. Вдруг запротестовала Екатерина. В автобусе надоело. Пошли искупаемся. Я узнавала, где можно. На сегодня мало приключений, но если женщина хочет. Шли мы довольно долго и оказались в достаточно диком месте, без зонтиков, раздевалок и лежаков. Местные здесь тоже присутствовали, не всем нужна цивилизация. Специально меня привела на нудистский пляж, потому что не взяла купальник, призналась подчиненная. Хочешь, оставайся в плавках, или что у тебя под джинсами? Под джинсами у меня мужская гордость, а в джинсах паспорт, без которого за границей неуютно. Давай по очереди. Ну уж нет, не будем отплывать далеко, присмотрим за вещами. Я стянул майку и джинсы, Катя стащила с себя вообще все, стараясь не смотреть в ее сторону, пока чресла не достигнут прохладной воды, а то вдруг продемонстрируют нескрываемый интерес. Скинул трусы и побежал навстречу волне. Коллега плескалась рядом, брызгала на меня и смеялась. Мы нарушили все установки Цыганкова, откололись от группы, вышли из-под опеки бдительных товарищей, купаемся голышом в буржуазно-непристойном окружении. Не знаю, как насчет буржуазного, а насчет непристойного, она права. Французы-нудисты смотрелись не очень. Мужики с отвислыми животиками, женщины с отвислым всем остальным. В основном народ 50+, молодежь что-то не торопилась потрясать голыми прелестями. Мы на их фоне, мистер и мисс Вселенная. Катька решила похулиганить и обняла меня, прижавшись соблазнительным телом. Я тебя волную, а в Лемане, когда поцеловала, сложно представить, как в этот момент зараза присматривала за вещами. Не стал отпираться. Еще как, если кого-то из нас выгонит с маза, тебя или меня, составим отличную пару. А пока, ни-ни, меня не выгонит, при моем-то папе. Она оттолкнулась и пошла на берег, уверенная, что смотрю ей вслед на стройную спину, длинные ноги и упругую маленькую попку. Не угадала, я тотчас поторопился отвести взгляд, иначе даже прохладная морская вода не выручит. Катька умела быть и бесполой, и чарующе сексуальной, по ее выбору. Сейчас беззастенчиво дразнила. Упоминание про папу помогло остудить пыл. Он, заместитель заведующего отделом административных органов ЦК КПБ, self-made man, прополз по карьерной лестнице от сельского школьного учителя до номенклатуры республиканского уровня. В белорусской властной иерархии между ним и первым секретарем, биг-боссом, каких-то человек 20-25, переспать с дочкой подобного товарища непременно приведет к последствиям, если та сама не захочет списать случившееся на развлекательный секс без обязательств. Но, тянет, инстинкты пальцем не заткнешь, буду честен сам с собой. После отъезда из Тольятти у меня был всего один роман, с врачом-офтальмологом по имени Маргарита, на пару лет старше, и он прервался по прозаической причине. Ее семья в полном составе получила приглашение на переезд в Израиль. Марго честно сказала: «Ты не котируешься, мои не примут гоя». В общем-то, в Израиле в еврейство я ничуть не стремился, Национальную принадлежность подруги знал и не особо придавал значения, та с удовольствием хохотала над еврейскими анекдотами, не подначивала, что я, необрезанный, трескала свиные котлетки. Но вот обвинение, что, будучи русским, принадлежу не к той нации, произвело обескураживающее впечатление. Мы расстались примерно за месяц до их отъезда. Не исключаю, что Марго в обнимку с каким-нибудь Мойшей сидит на берегу того же моря, Средиземного, кидает камушки в волну и напрочь меня забыла. Пусть так, я не искал специально каких-либо отношений и ни с кем не встречался до отъезда в Париж. Оксана, она так и не позвонила. Я тоже не набирал телефон приемной в Москве. Скорее всего, та страница перевернута окончательно. Когда мы вдвоем с коллегой вернулись к автобусу, весь освобожденный кагал советских гонщиков присутствовал и оживленно обсуждал случившееся. Каждый второй получил или фингал, или другую столь же почетную отметину. Мужики, тем не менее, все считали себя победителями. На фоне их приключений наша с Катькой самовольная отлучка проскочила незамеченной. Оп, неполный табун. Один из штурманов Ижмаша попал в больницу с ЧМТ и вряд ли выйдет утром на старт. Некомплектный экипаж снимается с ралли, замена не дозволяется. Так что у нас первая потеря. Катька изобразила из себя сестру милосердия, помогая врачу делегации заклеивать боевые ссадины драчунов, кокетничала с гонщиками. Если тем самым рассчитывала разбудить у меня ревность, то зря старалась. 75 лет прошлой жизни и два в этой даром не прошли, навидался всякого. На рассвете погнали на восток, по лазурному берегу, ни одного ДОПа. Тут или автострада, или такие виражи в горах, что даже местные джигиты катаются без излишней спешки. Темп средний, хватало даже времени кидать взгляд направо, выхватывая стоп-кадры с залитыми солнцем морскими пейзажами, украшенными сотнями белых парусов. А вот дорога до Загреба, будь она проклята. Пусть не заливают, что в Югославии, стране рыночного социализма, все замечательно. В замечательных странах не бывает таких дорог, что порой километров 100 тащишься то на первой, то на второй передаче. Конечно, нас пустили не по основным шоссе, а выбрали маршрут для остроты ощущений, задав среднюю скорость 82, безумную для такого рельефа и количества ухабов. И вот там я слетел с обрыва. Сначала объехал Воксхолл на обочине, стартовавшей раньше, ее экипаж что-то колупал под капотом. Увидев советскую машину, тормознул бы, спросил, не нужна ли помощь. Ради этих остановился бы только ради доставки в больницу. Дорога пошла вниз серпантином. Сзади пыль столбом, но и через нее Иван разглядел нагонявшую нас желтую морду. 17 краткая номер, Билл Сеймур, Соединенные Штаты. 250, правый, опасно. Шли на среднее время, но адская дорога, порой заставлявшая сбрасывать скорость до пешеходной, вынуждала переть на относительно прямых участках словно на ДОПе, газ в пол, а американец гнал еще быстрее. Понятно, он должен опередить, уменьшая время отставания от графика, но что-то в его поведении мне не нравилось. Догнав, он вилял то вправо, то влево, на обгон не лез, а вот метров за полтораста до поворота врезал мне в корму. Жигуль повело, на дороге не выровнять, или влетишь в скалу на сотке с гаком, или изволь кувыркаться. Я крикнул Ваньке «держись» и избрал менее смертельный вариант, выключив зажигание, так меньше шансов пожара. Перевернулись трижды, последний оборот, вяло, машина стала на колеса, лобовое треснуло, но не высыпалось. Мотор завелся с полпинка, я рванул и с места выписал полицейский разворот, показав задницу Воксхоллу, показавшемуся из-за поворота. «Сука!» – проскрежетал мой штурман. «Специально нас спихнул. 230, левый. Прости, 160, мы же срезали часть трассы кувырком. Да, специально. Выживем, заявим протест». Серпантин кончился. Пошла обычная сельская дорога между холмами. Воксхолл с оторванным передним бампером снова нагнал и начал щемиться слева. Впереди мост. Тормози, пропусти долботраха. А мне вспомнился другой фильм, не Леман, такая же сцена, где машина, идущая левее, бесчестно сбросила конкурента вправо мимо моста, тот влетел в реку и выбыл из ралли. Но Сеймур не смотрел тот фильм, его просто еще не сняли. Не пропущу. Цыц, не бзди как на квалификации. Через секунды показался обещанный мост, к которому мы неслись на 140 или даже 150 километрах, обдирая бока, мой левый и Воксхолла правый. Я мог элементарно его столкнуть, та машина хоть тяжелее и, очевидно, мощнее, При бодании передними крыльями привод на переднюю ось дает неоспоримое преимущество. Что делать? Спихнуть в реку и проскочить мост самому? За это можно получить дисквалификацию. Судьи пристрастны. Но если поступить наоборот и рассчитать до сантиметра, за 150 метров я чуть-чуть довернул, дав Сеймуру иллюзию, что у него есть шанс выжать меня с прямой и точно попасть в створ моста. За 50 резко дал вправо, ударив по тормозам, затем, газ и тормоз, блокируя заднюю ось, разворот. Получилось. Американец, если взять боксерские термины, провалился в ударе. В попытке выдавить меня с прямой он забрал слишком глубоко в мою сторону и тупо не успел вывернуть влево, в створ моста. На скорости больше сотки желтое авто ударило в пологие каменные перила ограждения и взлетело в воздух. К сожалению, мне было не до разглядывания их кульбитов. Несмотря на яростный вираж и дрифт по гальке, а камни наверняка перелетели через речку, прямо в толпу зевак зрителей, пространства не хватило, «Жигуль» въехал в воду кормой вперед и застрял. «Толкаем». Оба отключили провода шлемов и выпрыгнули наружу. Я оставил машину буксующей на первой передаче, вытянув ручку подсоса. Естественно, хорваты с той стороны речки, битые галькой, не поспешат на помощь. Я уперся руками, надавил так, что кроссовки начали съезжать по дну речки, перед глазами поплыли сиреневые круги. «Иван, давай в раскачку, на раз, два, три». Нехотя, словно совершая самое ненавистное в мире дело, наш «Жигуль» тронулся вверх. Я прыгнул вперед, хватаясь за открытую дверцу, не хватало только, чтоб он уехал без экипажа, подтянулся и перебросил ногу через балку каркаса. Оказавшись за рулем, вытащил машину на менее стрёмное место и притормозил, давая возможность вернуться на кресло Ивану, пристегивались, уже проносясь по мосту. Воксхолл лежал на крыше метрах в 20 после речки с начисто выбитой подвеской переднего правого колеса. Наверняка в воздухе выписал то, что в авиации называют полубочкой, оборот на 180 градусов вокруг продольной оси, со стороны весьма зрелищно, из кабины, не очень. Скорее всего, и лонжерон ушел погулять, и каркас безопасности, ремонт причитается только заводской. Сеймур сорвал шлем с головы и с бешеной злостью запустил его нам вслед. Заявит протест, заволновался Иван. Мы, первыми. Наша красивая красная попа и помята, как девичья честь, и щедро заляпана сколотой желтой краской. Не отвертится, урод. Как и следовало ожидать, никакого наказания американец не понес. Машина разбита, срал ли сошел, какие к нему еще претензии. А моя прилипла к мазу с запчастями, снова менять передние крылья, вдобавок к ним все четыре двери, задний бампер, лобовое стекло. Но это, так, декорация. Внутри моя птичка жива-здорова и готова клевать желтых птенцов, сколько их попадется на пути. Даже Ваня вроде бы перестал бояться, уверовав в мой авантюрный талант вылезать из задницы, куда нас периодически затягивает. К Белграду я лидировал в своей группе, что можно было ожидать. Но вот сюрприз, в абсолютном зачете первенство захватил Стасис Брундза. Это тем более удивительно, что в гонке по горам машины с самыми мощными моторами имеют преимущество, дают возможность разогнаться быстрее после многочисленных замедлений на поворотах. По идее, их пилоты должны набирать меньше штрафных очков за превышение контрольного времени. А реактивный литовец уделал могучих европеоидов на тачке всего лишь класса 1600. Снимаю шляпу. Несмотря на то, что ралли не закончились, Цыганков подобрел и перестал на нас орать, что не заботимся о командных интересах. Обеспечили своим командам места на пьедестале почета, разве это не польза для коллектива? Глава 3. Облом. По советской печальной статистике множество смертей гонщиков в автокатастрофах происходит вне ралли, уже по пути домой, с усталости. Поэтому в Афинах все наши боевые кони заехали на те же автовозы, на которых прибыли в Париж, кроме единственного ижевца, разбитого в ноль в горах Хорватии. Несмотря на опасения тренера, серийные ВАЗ-21067 доползли до финиша в полном составе, 4 литовских, тоже, плюс одна, увы, на буксире. В общем, среди заводских команд советские выглядели лидерами, моя победила в своей категории, обогнав чертовы воксхоллы, литовцы у себя заняли почетное второе место, пропустив лишь поляков. Айжмаш, спасибо, что дотащились. В индивидуальных зачетах Брундза завоевал первое место в абсолюте, обогнав засаду, я с Иваном, первое в своей группе и непозорное седьмое в общем списке. Было приятно, что во время награждения все наши пилоты получили специальный приз от Пирелли, Чеки в итальянских лирах на сумму свыше 5000 долларов в эквиваленте, царская щедрость. Мне незаметно сунули в руки конверт с 3000 дойчмарок, подозреваю, Стасису тоже, но это не тот случай, чтоб делиться впечатлениями. Чеки собрал Цыганков, обещая по приезду в Союз возместить валюту чеками для магазина «Березка». Марки я спрятал, намереваясь превратить их во что-то полезное на следующих международных ралли. Не обошлось и без жидких призов, их мы пустили по кругу уже в автобусе, не обделяя технарей и прочий вспомогательный персонал, Катя тоже причастилась сухеньким. В общем, обратная дорога через Болгарию и Румынию, а потом по Украине выдалась веселая. Подбухло травили байки. В Милане пара местных подкатывает к переводчику. Спрашивают, правда ли, что автомобили Руссо умеют ездить по дну реки? Вспомнил Лукьянов. Бред, наверное, усомнился Брундза. Неа, они смотрели фильм «Невероятные приключения итальянцев в России», у них тоже показывали. Не машина, а подводная лодка. Катька радостно хлопнула себя по коленкам. Не открывай окно, болван. Осторожно, рыбку задавишь. Я 3 раза смотрела, все шутки помню. Популярность советских комедийных фильмов у жителей СССР была феноменальная. Я даже после 2000 года иногда пересматривал старые ленты. Современные тоже бывают достойными, но крайне редко. Попробуй выудить что-то интересное среди моря однообразия, особенно сериального. А вот когда в Белграде останавливались, завел свою историю «Слава русских», но я уже не слушал. Перед самыми Афинами меня попытались снять с гонки вообще. Примчались, я, наскоро помывшись, залез на койку, штурман, тоже. Поздно вечером всем объявили о дополнительном КП перед въездом в город, и ни одна зараза, включая наших, меня не предупредила. Когда шнырял уже по улочкам города, Брундза посигналил мне фарами. Он выскочил из машины, теряя драгоценные секунды, график движения был задан куда выше реально возможного. «Сергей, ты пропустил контрольный пункт», он показал на карте. «Твою мать, финишировать без отметки, дисквалификация». Забив на все ограничения скорости, я попер обратно, проскочил какой-то проезд с односторонним движением по встречке, по тротуарам, уперся в тупик, снова развернулся. Нашел, потерял 23 минуты по сравнению с контрольным временем, тогда как остальные, от 10 до 12 минут, но прежнего запаса хватило. Подляну с добавленным КП могли замутить конкуренты. Но почему наше руководство прошляпило? Не хочу подозревать, что получили пухлые конверты с купюрами. Мне приятнее думать о людях хорошие. Занял верхнюю койку, боковушка возле туалета словно в той песне, в автобусе они все боковые, и задремал. Когда проснулся, и кару скатил по Румынии, разговоры стихли. К стеклу прилип желтый осенний лист, мокрый от дождя. Понимая, что праздник ралли закончен, я вернулся мыслями к минским делам. Нам удалось запустить сборку ВАЗ-21067, хотя бы в опытном формате. Если на «Волге» шестерка стала на конвейер практически без отличия от родственницы в покинутом мной мире, попросту рестайлинг трешки, то минская версия, заточенная сугубо на экспорт и победно прокатившаяся от Парижа до Афин, получила передний привод и пластиковый обвес. Мой 16-клапанный двигатель с номинальными 95 лошадиными силами считается опцией, позволяющей взять больше денег по сравнению с базовым 80-сильным. Вопреки планам Министерства автомобильной промышленности, массовый выпуск должен стартовать только в 1977 году, как и отгрузки иностранным дилерам. Мечта о подобии ВАЗ-2108 в середине 1970-х годов разлетелась как дым, но вдохновляла Березина, она же МАЗ-3101, она же лучший Ауди. К концу лета мы допилили концепт на бумаге, проектирование перешло в стадию изготовления чертежей, подготовки пресс-форм, разработки технологических карт. Поскольку использовался двигатель 16V от ВАЗ-21067, особых проблем с моторизацией мы не видели. Коробка, правда, отличалась сильно, полностью сблокированная с двигателем. Здесь еще продолжались жаркие споры. По контракту с Audi взяли рулевую рейку, карбюратор и еще кое-какие приятные мелочи. Конечно, Volkswagen Audi Group я обокрал гораздо в большем объеме, но в основном это касалось находок, в Германии еще не сделанных. В финишном виде машина, кроме мелких деталей, повторяла Passat 4, на 90% внешне и более чем наполовину внутри, очень близко к моим наброскам, выполненным еще в Тольятти. Ей бы всунуть двигатель в 2 литра объема, доведенный шаловливыми литовскими ручками до 2 с лишним сотен лошадей, Воксхоллы разогнаться не успеет, как я окажусь за горизонтом. В числе прочего, закладывались совершенно непривычные для СССР стандарты качества. Ровненькие зазоры, аккуратные сварные швы, оцинковка кузова, приличная отделка салона. Пусть ее цена действительно вырастет до 14 тысяч рублей или догонит волговскую, народ будет из шкуры вон лезть, скупая березовые чеки, чтобы заполучить ее. На внешнем рынке советский автопром, наконец, не будет плестись в хвосте, пытаясь втюхать доморощенные реплики фиатов, а покажет лидирующую модель. Мечты, мечты. Они налетели на реальности неумеренные местные амбиции, как Титаник на айсберг. Если кратко, случился облом в виде глупого и совершенно неожиданного препятствия. Поначалу все шло чудесно. Белорусскую составляющую сборной ВАЗ-МАЗ, со мной в качестве главной звезды, едва ли не носили на руках. На торжественном собрании в Доме правительства первый секретарь ЦК КПБ Петр Миронович Машеров вручил государственные премии Белорусской ССР, а это ни много ни мало 5000 рублей, половина Ленинской премии. Мне и за победу в гонке, и за внедрение в производство на белорусском предприятии легкового автомобиля. Если сложить заводскую премию за ралли, чеки на 5000 долларов и конверт с дойчмарками, да еще зарплата поднакопилась, я за осенний месяц поднял порядка 15 тысяч рублей. Машеров тряс мне руку, желал творческих успехов. Катерина, предупредившая меня о своем участии еще во время нахождения во Франции, тоже получила госпремию. Ну, у дочки большого начальника свои преимущества, от меня не убудет. Так я думал, пока парторг завода не притащил мне на следующий день Минскую правду, желая сделать приятное. Взволновался, когда увидел мою реакцию. «Сергей, что с вами? Вы даже не представляете, какая назревает катастрофа». Разговор шел среди кульманов. Высоцкий что-то тихо втирал чертежнику. Свое рисовала Катюха, виновница торжества. Как по команде все затихли, услышав слово «катастрофа», я таким не разбрасываюсь. Парторг, заслуженный ветеран глубоко за 70, седой, морщинистый и маленький, с орденскими планками на пиджаке, смотрел вопросительно. Он воевал в партизанской бригаде Машерова, но, насколько мы слышали, никогда не пользовался фронтовым знакомством с первым лицом республики, жил с женой в хрущевке-полуторке не в самом удобном районе города и не просил льгот. Поэтому я молчал, подбирая слова, не хотел обижать порядочного и заслуженного мужика. А ведь представление к награждению идет через партком, его подпись там стоит. «Куда же ты вляпался, Тарас Никитович?» Подошел Высоцкий. «Сергей Борисович, что-то не так с награждением». «Именно», я показал пальцем на строчку с формулировкой присуждения премии Екатерины Журавлевой. «Поймите меня правильно, у меня нет иного выхода, кроме как немедленно звонить Полякову. Если он узнает со стороны, а узнает точно, даю 100% ную гарантию, что последствия будут даже хуже». Главный конструктор, наверняка испытывавший какие-то сомнения еще во время наградного процесса, мигом догадался, к чему я клоню. «Последствия своего звонка представляешь, они неизбежны в любом случае. Считайте меня стукачом, но иначе невозможно. Знаете же, почему я в Минске?» И так подвел министра, когда мы с Екатериной показали проект Березина непосредственно Гагарину через голову Полякова, и потом стоило огромных усилий переломить позицию Минавтопрома. «Поверьте, я знаю, что делаю». Высоцкий только развел руками, не в силах предотвратить неизбежное, а мне осталось до неприятного звонка выяснить единственную вещь. «Катя, ты говорила отцу, что являешься единственным или главным разработчиком Березины». Она потупилась, и я не стал ее прессовать в ноль. «Колись, в домашних стенах из тебя вылетело прямое и недвусмысленное утверждение, что это ты придумала Березину, потому просишь отца юридически закрепить твои права». «Нет, он сам истолковал мое участие. Я не врала ему, что главное, достаточно». Через четверть часа я уведомил Высоцкого, что из-за инцидента с Березиной меня срочно вызывают в Москву в министерство. Он молча завизировал заявление на командировку. Отказал бы, поехал бы за свой счет. Наутро через 1.5 суток вернулся в Минск. Фирменный поезд прибыл ровно в 6. Скупые командировочные компенсировали только плацкарт, за купе доплачивал сам. Нуждался в некотором комфорте для обдумывания ситуации. Поляков, первоначально взбешенный из-за белорусского самоуправства, несколько поостыл. Думаю, он выдержит паузу в пару дней перед тем, как доложить в соответствующий отдел ЦК. Министр находился в похожем положении, что и я позавчера, если неприятная информация дойдет до начальственных ушей раньше, чем он доложит, выйдет отвратительно. Но и спешить не всегда нужно. Хватило времени, чтоб метнуться домой, привести себя в порядок и успеть к 8 на завод. Доложился Высоцкому, тот не стал слушать рассказ и немедленно потянул к Демину, генеральному автомаза. Там же со скорбной миной ждал Тарас Никитович. Я был достаточно откровенен. В глазах министра, а другое московское начальство вряд ли примет иную точку зрения, награждение одной только Екатерины Журавлевой за разработку проекта 3101 воспринимается исключительно как попытка Минска узурпировать проект.